Глава 28. Белла. Всю ночь я провела в напряженном ожидании. Я то забиралась под одеяло и притворялась спящей, изо всех сил прислушиваясь к каждому шороху и надеясь услышать, как повернется дверная ручка, то вскакивала и начинала нервно расхаживать по покоям. Хейден, мой законный супруг, не появлялся. Рассвет я встречала на подоконнике, набросив на плечи покрывало. Солнце медленно выползало из-за горных вершин, и лежащий в тени скал город окрашивался в яркие краски. Я выудила из-за пазухи амулет с аметистом и сжала его в ладони. Камень молчал. Майрана можно было не опасаться, похоже, он действительно улетел в Альмиранию через портал. А это значило, что ритуал, задуманный королем Ренвиком, может состояться в любой момент. Возможно, настоящей принцессы Реджины уже нет в живых. Не с этим ли связано отсутствие Эйдена? Что если заговор раскрылся, и муж просто решает сейчас, казнить меня или съесть на завтрак? «Глупости какие!» – пробормотала я и спрыгнула с подоконника. Мне представилось юное, но такое отважное лицо принцессы, моей несостоявшейся подруги. Девушки, на которую я при всем желании не смогу быть похожей, потому что у меня не хватит духу. Я стиснула кулаки от злости на себя. Майрон, дразня меня никем, в чем-то ведь был прав. У меня нет власти над собственной судьбой. Я лишь кукла в руках высшего света. Когда-нибудь я стану не нужна, меня запросто сломают и выбросят, не запомнив даже моего имени. Что сделала бы Реджина, окажись она на моем месте? Я обвела глазами комнату. В розоватых лучах рассвета плавали редкие пылинки, тончайшие занавеси чуть покачивались от сквозняка. Угли в камине покрылись густой золой, и сбрасывать покрывало совсем не хотелось. Настоящая принцесса не стала бы дожидаться, когда ее соизволят навестить. Вот что. Сердито скинув покров, я выбрала в шкафу просторное теплое платье, умылась и провела по волосам щеткой. Моя зеленокожая камеристка Триша мирно посапывала в комнате по соседству. Я не стала ее будить. В конце концов, это мое дело, куда и зачем я отправляюсь с утра. Синие драконы с той стороны дверей вытянулись по стойке смирно, когда я выскользнула наружу. «Доброе утро», — сказала я, стараясь держать спину прямой и не выдавать волнения. «Проведите меня к владыке Эйдену». «Рады служить вам, владычица Реджина», — поклонились они и двинулись по коридору. Я вспомнила, как выбиралась путешествовать по дворцу короля Ренвика, чувствуя себя нарушительницей правил, никчемной букашкой, безродной девкой из пансиона, которую удостоили высокой чести жить в роскоши и носить дорогие одежды. Сейчас внутри меня билось такое же чувство, и это было отвратительно. Здесь меня должны считать королевой, а значит, нельзя ни поведением, ни словами выдавать неуверенность в себе. Вот только крылатые ящеры прекрасно чувствуют слабость и страх. От Эйдена мне этого не скрыть. Идти было недолго. Спальня моего супруга располагалась на другом конце короткой галереи. По одной ее стороне были огромные окна в драконий рост, прозрачные, как вода, стекла, открывающие вид на скалистое ущелье. По другую сторону на стене висел ряд гобеленов с изображением героев Дроскольда и их самых известных подвигов. Я ступала не быстро, раздумывая, что скажу владыке Эйдену. «Дорогой, я пришла исполнить супружеский долг». От этого у меня кровь застывала в жилах, но деваться было некуда. «Это здесь». Мои провожатые указали на золоченые двери, хотя я уже и сама знала, что мы пришли. «Спасибо», — вежливо ответила я. «Вы пока свободны». Личная охрана не сдвинулась с места. Старший дракон, которого, как я знала, звали Лаэрис, чуть склонил голову и объяснил. «Мы будем ждать вас, владычица Реджина. У нас приказ не оставлять вас одну». «Хорошо, пусть будет так». «Покои владыки Эйдена открыты для тех, кому он доверяет. Таков наш обычай». «Интересно, много ли в замке Дроскольда таких доверенных?» – подумала я и толкнула тяжеленные двери. К моему удивлению, створки легко и мягко разошлись и также аккуратно прикрылись за моей спиной. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Мне было страшно, но где-то в глубине души я хотела вновь ощутить жаркие прикосновения и поцелуи Эйдена. Неужели я и вправду начала привыкать к подобным ласкам? То, о чем раньше я боялась и думать, притягивала и манила. «Эйден, ты здесь?» – тихо окликнула я дракона и только потом спохватилась, что он может спать. Чуть смятая кровать была пуста. Я провела рукой по шелковой простыне и вдруг почувствовала на своей спине холодный, как нож, взгляд. Резко обернувшись, я увидела в кресле драконицу Дару. «Ты?» – выдохнула я от неожиданности. «Где мой муж?» Черноволосая красавица, одетая в струящееся зеленое платье, дернула плечом. «Эйден занят государственными делами, ему не до тебя, милочка». У меня заколотилось сердце. Ревностно, злобно, но вместе с тем я растерялась под взглядом напористой Дары, которая явно чувствовала себя здесь хозяйкой. Во мне отчаянно кричала сиротка из пансиона, которой пристала бы кланяться знатной даме и обращаться к ней исключительно на «вы». Я больно прикусила губу и подняла голову, заставляя себя смотреть прямо в глаза соперницы. «А что здесь делаешь ты? Разве владыка вызывал тебя к себе?» «Вызывал?» — вскинула смоляные брови драконица. «Пожалуй, нет. Но у меня к его величеству есть важный разговор, поэтому я решила дождаться его здесь». «Сомневаюсь, что тебе позволено входить в спальню владыки без его ведома». Я бросила взгляд в сторону входа. «Если ты не уйдешь сама, моя личная охрана выставит тебя отсюда». «Мне очень и очень страшно», — улыбнулась Дара. «Я просто вся дрожу при виде юной человечки, которая возомнила себя королевой Драскольда». «Я не возомнила. Мы с Эйденом заключили законный брак». «Да, но это лишь политическая игра, которая вовсе не будоражит кровь высшего дракона. Думаешь, ты в самом деле понравилась ему? Тощая бледная моль, не умеющая даже летать. Что ты можешь предложить владыке Эйдену?» Дара изящно поднялась из кресла и смерила меня презрительным взглядом. «Убирайся», — коротко сказала я. Она принюхалась, втягивая воздух узким аристократическим носом. Скорчила рожу. «У тебя даже дар не пробудился», — заявила драконица. «А без дара ты ни за что не выносишь наследника для дракона». «Он пробуждается не сразу, прошло слишком мало времени». «Или не пробуждается вовсе, потому что люди слишком слабы и безвольны. Конечно, ваш придворный маг наплел королю, что ты станешь могущественной чародейкой. Это ложь. В тебе нет ни искры магии, и ты ничего не дашь Эйдену, в отличие от меня. У нас есть сын». «Ты говорила, он потерялся в Красной пещере», — напомнила я. Дара тряхнула великолепными волосами и расхохоталась. «И ты, конечно же, надеялась, что наш мальчик погиб. Глупышка. Он всего лишь подросток, ему нравится лазать по горам в компании сверстников. Но он станет принцем, я знаю. Это лишь вопрос времени». Мое терпение закончилось, и я кинулась к двери, чтобы позвать Лаэриса, но нос к носу столкнулась с самим владыкой Эйденом. Глаза мужа вспыхнули, и он тут же схватил меня за плечи. «Реджина, что-то случилось, дорогая?» «Да, там...» Я махнула рукой вглубь покоев, и дракон рванулся туда. Дары не было. В распахнутое окно врывался холодный утренний ветер.